Не угодил он тут же в другую установку, некую установку об играх по ту сторону. Тогда появляется целый новый набор возможностей, которые можно принять или отклонить. Верить, например, что теперь мы духи, на которых не распространяются ограничения для смертных, законы, которые были незыблемы час назад. «Убеждения других не влияют на мою жизнь», — подумал он, — «пока не становятся и моими убеждениями». Убедившись, что мы духи, мы сможем проникать сквозь стены, перестаем бояться внезапной грозы, болезни, старости, войны. Нас нельзя похоронить, застрелить, утопить, раздавить, взорвать, замучить, отравить, одурманить, приковать цепями, сломать, сдушить, переехать, заразить, поймать в ловушку, посадить на цепь, убить электрическим током, посадить в тюрьму, разорвать, избить, повесить, казнить на гильотине, заморить голодом, оперировать. Нами нельзя манипулировать, и с нами больше ничего не сможет сделать никакой отдельный человек, организация или правительство на Земле, или галактика, или Вселенная, или даже закон пространства и времени. Однако есть обратная сторона. Бестелесные духи не принимают наших установок. Они не играют на нашем игровом поле. Конечно, они могут по нему передвигаться. Использовать его как смертные для обучения не разрешается. Сэм это сделал. А другим духам предстоит выбрать верить, что они стали выпускниками школы пространства-времени, поразмыслить о том ценном, чему они научились, и об уроках, которые не усвоили в прошедшей жизни. «Успею сделать выбор, когда туда попаду», — подумал пилот. «А пока есть задачи попроще». Вот высотомер, к примеру. Чистой воды фантом и его несуществующая стрелка в несуществующем, внушенном мне приборе показывает 12006. Моя вера в него материализовалась круглым стеклышком, черным циферблатом, диском с черточками. Он не то, чем кажется. Это имаджоны сгруппировались, чтобы выглядеть высотомером. Прибор не существует, а кабина, а самолет, а мое тело, а планета, да и вся физическая вселенная — установки. Перемещаю облака мысли частиц, думая о том, что считаю настоящим. А что же реально? Он посмеялся над собой 2 мили в воздухе. Еще вчера он был счастлив зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом. Установки и гипноз — и частицы мысли делают мир твердым, подобно тому, как частицы камня делают твердым камень. Все это было для философов, которые смахивают пыль в башнях из слоновой кости метелками из перьев. Теперь я считаю, что камень — это гипнотическое внушение. И задаюсь вопросом, если камень нереален, что же реально? «Что ты сделал со мной, Блэк Смит?» Все шло гладко и нормально в течение 50 лет. Потом сталкиваешься с невинной установкой, что мир не такой, как ты думаешь, и бац —